Глава 30. В этот раз я ему ничего не сказала. Даже увидев голову дяди, не смогла подписать смертный приговор вампирам. Он убил, это уже свершилось, как бы ни было больно это осознавать. Я не могу вернуться в прошлое и помешать мучителю. Но у меня есть время, вряд ли он пойдет убивать снова. Он дает мне время. Немного, но дает. И я должна использовать его с максимальной пользой. Еще не знаю, что сделаю, но обязана что-то придумать. Первая мысль — рассказать вампирам. Но если они узнают, что я все это время шпионила за ними, не пойдут ли они по пути палача, а вдруг они начнут так же карать всех, кто мне дорог? С предателями расправляются безжалостно. Пусть я за себя не боюсь, но ведь существуют и другие точки, на которые можно надавить. А если мучитель узнает о моем предательстве, тогда моих родных ждет немедленная и мучительная казнь. А если он расправится с теми, кого я посвящу в секрет? Сколько вопросов и ни одного ответа. В голове нет логического и правильного решения. И времени мало. Мучитель не должен больше сеять смерть. Я должна принять бой и остановить его. Как? Пока не знаю, но обязана придумать. Нет у меня иного выхода. Не могу я смиренно ждать очередного убийства. До рассвета я бродила по лесу, пытаясь загнать удушающие воспоминания вглубь. А голова дяди все стояла перед глазами с немым вопросом «За что?». Смириться никогда не смогу, но выстоять должна. Сейчас не время сломаться, я не имею права прогнуться. Я осознавала свою вину, расслабилась. Где-то поставила личные переживания на первое место. Да и не верила до конца в его угрозу. Казалось, могу вот так бесконечно тянуть время. Ведь ничего не происходило, до поры до времени все были живы. А теперь пришла расплата за мою беспечность. И никогда мне не искупить своей вины, никогда. Когда луну на небе сменило солнце и силы стали меня покидать, я пошла к дому, так и не приняв решения. Мысли крутились в моей голове, но все было не то, не так. Я не имею права оступиться, только не в этот раз. Что за вонь? Дома меня встречал муж. Аяк стоял на лестнице, одетый в белую футболку, обтягивающую накачанное тело, и светло-коричневые шорты. В ответ я лишь пожала плечами. Намеревалась пройти мимо и уединиться в ванной комнате. Прохладный душ мне сейчас необходим. Эмбер, я смирился с твоими ночными вылазками. Хочешь прогуляться, любишь уединение, понимаю. Он схватил меня за локоть, не давая пройти. Но теперь ты приходишь вся грязная, вонючая. Можно мне узнать, где тебя носило? Гуляла в лесу, Аякс. Я устала, дай пройти. Попыталась освободить руку. Безрезультатно. Я же не спрашиваю тебя, где ты пропадаешь неделями. Личное пространство. Помнишь, о чем договаривались? Ты знаешь, что я занимаюсь делами совета, я не делаю из этого тайн. Я все же высвободила руку и направилась в спальню. Муж последовал за мной. Занимайся чем хочешь, Аякс. Он дышал мне в спину, это раздражало. Меньше всего мне сейчас нужны были разборки с мужем. Я хочу воспитывать сына. Он зарычал, сменив тему в совсем неприемлемое для меня русло. «За моей спиной уже в стаю шушукаются, поднимают меня на смех. Альфа и 3 года не может зачать наследника. А я все терплю, жду, когда ты прекратишь летать в облаках и примешь свою судьбу, примешь меня». Он вошел следом за мной в спальню и захлопнул двери. «Аякс, я не напрашивалась к тебе в жены. Ты сам сделал этот выбор. Я говорила, что не ощущаю в тебе истинного. Так какие еще ко мне могут быть вопросы?» По правде говоря, это был мой страх. Я боялась понести от нелюбимого. Не хотела ребенка от мужа, ведь тогда кроха свяжет нас на всю жизнь. Тогда Аякс окажется прав, и мы действительно истинная пара. А в это поверить я не могла. И никогда не приму подобного. Я знала, настанет час, и я покину мужа. Насколько я знала, против союза истинных не помогут никакие снадобья. Если самка должна понести, так и произойдет. Но вот уже 3 года судьба меня миловала, и, по крайней мере, за это я была ей благодарна. Ты бежишь от себя, от нас. В этом проблема. Как только ты признаешь для себя самой, что я твой единственный, ты подаришь мне дитя. Волк подошел ко мне, смотрел на меня с каким-то сожалением, отчаянием, и словно видел не меня. Эти странности не проходили и до сих пор пугали меня. Я научилась улавливать настроение мужа, понимать его желания, вполне сносно существовать с ним в одном доме, иногда даже весело проводить время, как со старым приятелем. Но порой он менялся, как по щелчку пальца. Передо мной представал другой волк. А я смотнул головой, словно прогоняя наваждение. «Давай закроем эту тему, я устала». Оборотень снова переменился в лице. отскочил от меня, глаза покраснели, в них плескалась ярость. «А своему клыкастому любовничку ты позволяла все? Чем он лучше меня, Эмбер? Скажи, чем?» «Я твоя жена. Нет никого. Зачем ворошить прошлое?» Я устало опустилась на белоснежную кровать, грязная, разбитая. «Есть. И ты прекрасно знаешь. Он вернулся. Уже успела раздвинуть ноги?» Подбежал и стал трясти меня за плечи. «Говори, уже отдалась ему? Стонала под ним?» «Отдавалась так, как никогда меня не принимала?» «Отвали от меня!» Оттолкнула Аякса с какой-то несвойственной мне силой. Так что он не удержался и упал на пол. «Я знаю, Рафаэль в городе, но он скоро уедет. В чем проблема?» «Ты реально нифига не знаешь?» Он засмеялся нервно, жестко. «Не знаю чего. Твой клыкастый недоносок теперь правая рука Лауры. Он как собака бегает за ней и исполняет любую команду. И при этом умудряется наводить свои порядки в совете. Она дает ему власть, понимаешь?» Аякс ударил кулаком о пол, потом снова и снова. «Они...» Я так и не решилась произнести вслух страшную догадку. «Если это правда, тогда мой мир будет разрушен полностью. Я не готова к такой правде. Не готова простить его, никогда не смогу. Но и сама мысль видеть его с другой невыносима. Особенно с Лаурой. Нет, с любой не выдержу этого зрелища. Ох, дура ты, Эмбер, дура!» Аякс, продолжая сидеть на полу, схватился за голову и стал раскачиваться из стороны в сторону. «Переживаешь, не устроили ли они потрохушки? Только это тебя волнует? А ты ревнуешь, что твоя обожаемая Лаура назначила правой рукой не тебя? Не оценила заслуг? Думаешь, я не знаю? Позови она тебя в свою постель, ты бы мигом наплевал на семью, на все, в чем только что распинался, и погнал бы, сломя голову, к ней». Он вздрогнул, посмотрел на меня из-под лобья по-волчьи, как раненый зверь. «Сегодня вечером Лаура устраивает прием. Мы приглашены. Собирайся и будь готова вовремя». Поднялся и направился к двери. Остановился, задумался и бросил холодно. «Постарайся меня не опозорить. Не тяки, как сука, перед недоноском. Даже не для меня. Сохрани свою гордость перед тем, кто использовал тебя и ноги вытер». Сплюнул на пол и ушел, хлопнув дверью.